Пес вновь неистово замахал хвостом, и дрожь его начала стихать. Нора обошла вокруг кровати и встала рядом с Тревисом. Но ведь золотистые ретриверы — одна из самых распространенных пород. Ветеринары и регистрирующие агентства постоянно имеют с ними дело. Если наш гениальный пес зароет свой талант в землю и разыграет из себя глупую собачонку, а это у него прекрасно получается, тогда они не узнают, что ищут именно его. — Нет, узнают, — настаивал Эйнштейн. Трэвис спросил у ретривера, — что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что они смогут каким-то образом тебя опознать? — Да. — Как? — осведомилась Нора. Трэвис спросил, — по какой-то отметине? — Да. — Где-то под шерстью? — спросила Нора. Пес пролаял один раз. — Нет. — Тогда где? — недоумевал Трэвис. Высвободившись из рук Трэвиса, Эйнштейн так яростно замотал головой, что его длинные уши издали хлопающий звук. — Возможно, на подушечках лап, — сказала Нора. — Нет. Одновременно с лаем ретривера проговорил Трэвис. Когда я нашел его, его лапы от долгого трудного путешествия были сбиты в кровь, и мне пришлось обработать их борной кислотой. Я бы заметил отметину на лапе. Эйнштейн снова яростно мотал головой, тряся ушами. Трэвис сказал, — возможно, на губе. Скаковых лошадей иногда помечают такой татуировкой, чтобы легче было распознавать и чтобы предотвратить их незаконное участие в состязаниях. — Дай мне посмотреть твою губу, малыш. Эйнштейн пролаял один раз. — Нет. И отчаянно замахал ушами. До Трэвиса наконец дошло. Он заглянул в его правое ухо и ничего не обнаружил. Но в левом он кое-что заметил. Трэвис подвел пса к окну, где было светлее, и на розовато-коричневой коже обнаружил татуировку, состоящую из двух чисел, черточки 3-го числа и сделанную красными чернилами. 33, черточка 9. Посмотрев через плечо Трэвиса, Нора проговорила. Вероятно, у них было много подопытных щенков из разных пометов, и их надо было как-то различать. Господи Иисусе, если бы я отвел его к ветеринару, который получил предупреждение о розыске ретривера с татуировкой, но ведь ему надо сделать прививки. Возможно, их ему уже сделали, — с надеждой в голосе проговорил Трэвис. Нам нельзя на это полагаться. Он ведь был лабораторным животным и жил в строго контролируемой среде, где в прививках не было необходимости. Вероятно, прививки могли помешать их экспериментам. Мы не вправе пойти на риск с ветеринаром. — Если даже они его найдут, — сказала Нора, — мы просто его им не отдадим. — Они могут нас заставить, — обеспокоенно проговорил Трэвис. — Черт с два! А что мы сможем сделать? Скорее всего, эти исследования финансируются правительством, и нас легко раздавят. Нам нельзя рисковать. Больше всего на свете Эйнштейн боится вернуться в лабораторию. Да, да, да. Но что, если он заразится бешенством или чумкой, или, — сказала Нора, — мы сделаем ему прививки позже, — ответил Трэвис. Позже, когда все немного успокоится. Сейчас слишком опасно. Ретривер повизгивал от счастья и в знак благодарности облизывал шею и лицо Трэвис. Нахмурившись, Нора сказала, — Эйнштейн почти самое большое чудо XX века. Ты действительно считаешь, что они когда-нибудь о нем забудут и прекратят розыск? — Возможно, они еще многие годы будут его искать, — признал Трэвис, поглаживая пса. — Но со временем энтузиазмы и веры у них поубавятся. И ветеринары начнут забывать, что им надо заглядывать в уши каждого приведенного к ним ретривера. До тех пор ему придется обходиться без прививок. Так я считаю. Это лучшее из того, что мы можем сделать. Это единственное, что мы можем сделать. Одной рукой потрепав Эйнштейна, Нора сказала: «Хотелось бы надеяться, что ты прав». «Я прав». «Надеюсь, я прав». Тревиса страшно потрясло, что его намерение едва не стоило Эйнштейну свободы, и в течение нескольких дней он размышлял о проклятии Корнелла. Возможно, все повторяется. Его жизнь круто изменилась и стала яркой благодаря любви, которую он испытывал к Норе и этому невозможному чертову псу. А сейчас, вероятно, судьба, которая всегда вела себя враждебно по отношению к нему, хочет украсть у него и Нору, и пса. Тревис понимал, судьба не более чем мифологическое понятие. Он не верил в существование пантеона злых богов, глядящих в замочную скважину и замышляющих новые трагедии для него, и все же не мог удержаться от того, чтобы время от времени не поглядывать с тоской на небо. Тревис замечал, стоит ему сказать что-то оптимистичное о будущем, как он начинает стучать по дереву, чтобы противостоять злой судьбе. Опрокинув во время обеда солонку, Тревис тут же взял щепотку соли, чтобы бросить ее через плечо, но почувствовал себя дураком и стряхнул соль с рук. Сердце его, однако, сильно забилось, его переполняли смешные суеверные страхи, и он не успокоился, пока снова не взял щепотку соли и не бросил ее за спину. Нора, конечно, замечала такое эксцентричное поведение Тревиса, но у нее хватало так-то ничего не говорить ему о его страхах. Каждая ее минута была заполнена любовью к нему. Она с огромным удовольствием предвкушала их поездку в Вегас и пребывала в неизменно хорошем настроении. Нора ничего не знала о его кошмарах, потому что Тревис ничего ей о них не рассказывал. А ему вот уже две ночи подряд снился один и тот же кошмар, как будто он бродил по каньонам у подножия Санта-Аны в графстве Ориндж, в тех же местах, где впервые встретил Эйнштейна. Он снова был там, на этот раз с собакой и Норой, и потерял их обоих. В страхе Тревис спускался вниз по крутым склонам, карабкался вверх по горам, борясь с густым кустарником, и отчаянно звал Нору и пса. Иногда до него доносился Норин голос и лай Эйнштейна, и Тревис понимал, они попали в беду. Он шел на их голоса, но с каждым разом они все удалялись от него и раздавались в новом месте. И как бы напряженно Тревис не вслушивался, и как быстро не пробирался к ним через лес, он терял их, терял их. Он просыпался в холодном поту, сердце его часто колотилось, и беззвучный крик застревал в горле. В пятницу 6 августа выдался такой благословенно занятный день, что у Тревиса не оставалось времени на размышления о враждебной судьбе. Утром он первым делом позвонил в церковь и договорился о свадебной церемонии на среду, 11 августа, в 11 часов. Охваченный романтической лихорадкой, Тревис сказал управляющему, что ему нужны 20 дюжин красных роз, столько же белых гвоздик, хороший органист, никакой фонограммы, который может сыграть традиционную мелодию, много свечей, чтобы обойтись без грубого электрического освещения, бутылка Дом Периньон для завершения церемонии и первоклассный фотограф, чтобы запечатлеть бракосочетание. Согласовав эти детали, Тревис позвонил в отель «Циркус-Циркус» в Лас-Вегасе, заведение семейного типа, расхваливающее свой лагерь для автотуристов, и заказал стоянку с вечера 8 августа. Позвонив в Барстоу, находящийся на полпути к Вегасу, забронировал стоянку на субботний вечер. Затем посетил ювелирный магазин, пересмотрел все, что у них было, и в конце концов остановился на обручальном перстне с большим безукоризненным бриллиантом в 3 карата и обручальном кольце с 12 бриллиантами в 1/4 карата. Спрятав драгоценности под сиденье, Тревис вместе с Эйнштейном заехали за Норой домой и отправились к ее поверенному, Гаррисону Дилворту. — Вы собираетесь пожениться? — Это просто замечательно, — проговорил тот, тряся руку Трэвиса. Нору он поцеловал в щеку. Казалось, он искренне обрадовался. — Я навел о вас справки, Трэвис. Трэвис удивленно переспросил. — Да? Ради Норы? От слов адвоката Нора покраснела и было запротестовала, но Трэвису понравилось, что Гаррисон так беспокоится о ее благополучии. Оценивающе глядя на Трэвиса, седовласый адвокат сказал, насколько я понял, — у вас хорошо шли дела с недвижимостью, пока вы не продали свой бизнес. — Да, неплохо, — скромно подтвердил Трэвис, чувствуя себя так, как если бы он разговаривал с Нориным отцом и старался произвести хорошее впечатление. — Очень хорошо, — заметил Гаррисон, — и я слышал, вы удачно поместили ваш капитал. — Я не нищий, — подтвердил Трэвис. Улыбнувшись, Гаррисон продолжал. — Мне также сказали, что вы хороший, надежный человек и, к тому же, очень добрый. Настала очередь Трэвиса краснеть. Он пожал плечами. Обращаясь к Норе, Гаррисон сказал. — Дорогая, не могу выразить словами, как я рад за тебя. — Спасибо. Нора бросила на Трэвиса светящийся любовью взгляд, и впервые за весь день у него возникло желание постучать по дереву. Поскольку их свадебное путешествие должно было продлиться по меньшей мере неделю или дней 10, Нора опасалась, как бы им не пришлось спешно возвращаться в Санта-Барбару, если ее агент по продаже найдет покупателя на дом Виолетты Девон. Она попросила Гаррисона Дилворта оформить на себя доверенность, чтобы в ее отсутствие он мог от ее имени решать все вопросы, связанные с продажей дома. Меньше чем через полчаса все было оформлено, подписано и засвидетельствовано. Последовал очередной раунд поздравлений и наилучших пожеланий, после чего они отправились за прицепом для автомобиля. Они собирались взять с собой Эйнштейна не только на бракосочетание в Вегасе, но и в свадебное путешествие. Предвидя трудности, которые могли возникнуть при поиске хороших чистых отелей, где не возбранялось проживание с собаками, они предусмотрительно решили приобрести домик на колесах, и потом ни Нора, ни Трэвис не смогли бы заниматься любовью в одной комнате с ретривером. Это все равно, что делать это в присутствии третьего человека, — говорила Нора, зардевшись, как маков цвет. Если они будут останавливаться в мотелях или придется брать два номера, один для себя, а другой для Эйнштейна, что тоже неудобно. К 4 часам они нашли то, что искали. Среднего размера серебристый Airstream с крошечной кухней, столовым отсеком, гостиной, спальней и ванной. Ложась спать, они смогут оставлять Эйнштейна снаружи и закрывать за собой дверь. Поскольку на пикапе Трэвиса уже было надежное сцепление для трейлера, они прицепили Airstream к заднему бамперу и увезли его с собой сразу же после оформления покупки. Сидя в машине между Трэвисом и Норой, Эйнштейн все время оборачивался и поглядывал в заднее стекло на сверкающий полуцилиндрический трейлер, как бы поражаясь людской изобретательности. Они также купили занавески для трейлера, пластмассовые тарелки и стаканы, продукты и кучу других нужных для путешествия вещей. Вернувшись к Норе домой и приготовив обед, они еле передвигали ноги. В зевании собаки тоже не было никакого скрытого смысла, она просто устала. Ночью, когда Трэвис спал глубоким-глубоким сном в своей постели, ему привиделись древние окаменелые деревья и ископаемые динозавры. Кошмары двух предыдущих ночей не повторились. В субботу утром они выехали в Вегас навстречу семейной жизни. Решив, что с трейлером удобнее всего путешествовать по широким разделенным автострадам, они двинулись по Рут 101, сначала ведущий на юг, а затем поворачивающий на восток и переходящий в Рут 134, которая, в свою очередь, переходила в Интерстрит 210. К югу от этих трасс остался Лос-Анджелес и его окрестности, а на севере располагался обширный массив Анжелесского национального заповедника. Позже, когда они проезжали по огромной пустыне Моджаев, Нору привел в восторг бесплодный и в то же время неотразимо прекрасный пейзаж из песка, камня, перекати-поля, мескита, юки и других кактусов. «Мир, — сказала она, — оказался гораздо больше, чем я себе представляла». Трэвис наслаждался ее непосредственностью. В 3 часа дня они подъехали к Барстоу, Калифорния, островку, растянувшемуся посреди этой огромной пустыни. Их соседями по стоянке в автогородке были Фрэнк и Мэй Джордан, супружеская чета средних лет из Солт-Лейк-Сити, путешествующие вместе со своим любимцем, черным лабрадором по кличке Джек. К удивлению Трэвиса и Норы, Эйнштейн с восторгом играл с Джеком. Они гонялись друг за другом вокруг трейлеров, покусываясь, вертелись клубком, падали и вновь поднимались и носились друг за другом. Фрэнк Джордан бросал красный резиновый мячик, и собаки мчались за ним наперегонки. Они играли и по-иному, старались выхватить друг у друга мяч и как можно дольше удерживать его. Трэвис даже притомился, наблюдая за ними. Вне всякого сомнения, Эйнштейн был самым умным в мире псом, феноменом, чудом, таким же восприимчивым, как человек. Но он был и просто собакой. И каждый раз, когда Эйнштейн напоминал Трэвису об этом, тот приходил в восторг. Позднее, поужинав вместе с Джорданами на открытом воздухе, поджаренными на древесном угле гамбургерами, кукурузными початками и выпив пиво, соседи пожелали друг другу доброй ночи, а Эйнштейн попрощался с Джеком. Очутившись в прицепе, Трэвис потрепал ретривера по голове и сказал: «С твоей стороны это было очень мило». Пес поднял голову и посмотрел на Трэвиса, как бы спрашивая у него, что, черт возьми, тот имеет в виду. Трэвис сказал: «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, мохнатая морда». «Я тоже знаю», — сказала Нора, обнимая Эйнштейна. «Когда ты играл с Джеком, то легко мог оставить его в дураках, если бы захотел. Но ты иногда поддавался ему, да?» Собака часто задышала и довольно оскалила зубы. Выпив еще глоток пива, Нора ушла в спальню, а Трэвис расположился на диване в гостиной. Он подумывал о том, не лечь ли ему вместе с ней, а она, в свою очередь, возможно, тоже намеревалась пустить его к себе в постель. В конце концов, до свадьбы было меньше 4 дней. Один бог знал, как Трэвис желал ее. И хотя Нора, конечно, испытывала некоторый девичий страх, она тоже желала его. В этом он нисколько не сомневался. С каждым днем они все чаще дотрагивались друг до друга, их поцелуи становились все более частыми, более интимными, а воздух вокруг них был наполнен эротической энергией. Но почему не сделать все как положено, раз уж до этого дня оставалось так мало времени? Почему не лечь в супружескую постель девственниками, ей девственной по отношению ко всем, а ему по отношению к ней? Ночью Трэвису приснилось, что Нора с Эйнштейном заблудились в этой огромной пустыне. Во сне у него не было ног, и ему приходилось мучительно долго ползти, чтобы найти их, и это было ужасно, потому что он знал, там, где они были, им угрожало что-то. Воскресенье, понедельник и вторник в Вегасе прошли в подготовке к свадьбе, наблюдении за восторженными играми Эйнштейна с другими собаками и походах к пику Чарльстон и озеру Мид. По вечерам Нора и Трэвис оставляли Эйнштейна наедине с его книжками, а сами шли развлекаться. Трэвису было не по себе от того, что они бросают ретривера одного, но Эйнштейн всячески давал им понять, он не хочет, чтобы они проводили вечера здесь, в трейлере, только потому, что глупые и недальновидные владельцы отелей не пускают в казино и концертные залы воспитанных гениальных собак. В среду утром Трэвис облачился в смокинг, а Нора надела простое, доходящее до середины икр белое платье со скромной кружевной отделкой на манжетах и вокруг ворота. Отсоединив Airstream и оставив его на стоянке, они вместе с Эйнштейном отправились на пикапе на церемонию бракосочетания. Обслуживающая все конфессии коммерческая церковь была самой странной из виденных Тревисом. Ее архитектура производила романтическое торжественное впечатление и в то же время отдавала дурным вкусом. Нориана тоже показалась смешной, и им стоило большого труда не расхохотаться, когда они вошли внутрь. Храм был втиснут меж светящимися неоновыми вывесками, сверкающих, уносящихся в небо отелей на бульваре Лас-Вегас-Саут. Это было одноэтажное здание, выкрашенное в бледно-розовый цвет с белыми дверями, над которыми висела медная табличка с выгравированной надписью «Идите рука об руку». Вместо святых на витражах в окнах были представлены сцены из известных произведений о любви, среди них «Ромео и Джульетта», «Абеляр и Элоиза», «Унесенные ветром», «Касабланка» и, что уж совсем невероятно, «Я люблю Люси». Удивительно, но вся эта нелепица нисколько не повлияла на возвышенное настроение новобрачных. Ничто не могло принизить значительность этого дня. Даже эту возмутительную церковь следовало оценить, запомнить во всех ее безвкусных деталях, чтобы она осталась ярким воспоминанием на долгие годы, потому что это был их храм в их день. Обычно сюда не разрешалось входить с собаками, но Тревис заранее заплатил всем служащим, чтобы Эйнштейну не просто разрешили войти внутрь, но чтобы он там чувствовал себя таким же желанным гостем, как и другие. Священник, преподобный Дан Дюпре, пожалуйста, зовите меня отцом Даном, был мужчиной с багровым лицом и большим животом, улыбчивым и щедрым на рукопожатие. По виду типичный продавец подержанных машин. По обе стороны от него стояли двое нанятых свидетелей, его жена и сестра, надевшие ради такого случая яркие летние платья. Тревис занял место у алтаря. Женщина-органист заиграла свадебный марш. Нора выразила горячее желание пройти по проходу, а не просто начать церемонию у алтаря. Более того, ей хотелось, чтобы ее, как и других невест, сопровождал посаженный отец. В этом качестве мог бы выступить и ее отец, но отца у нее не было, как не было и подходящего близкого человека. И сначала они подумали о том, что ей придется идти к алтарю одной или под руку с незнакомцем. Но в пикапе по дороге в церковь Нора вспомнила об Эйнштейне и решила, что пес лучше всех на свете годится на эту роль. Сейчас, когда органист заиграл марш, Нора вошла в дверь вместе с псом. Эйнштейн прекрасно осознавал, какой огромной чести удостоился, сопровождая ее к алтарю. С высоко поднятой головой он медленно шествовал в ногу с ней с гордым и торжественным видом. Казалось, никого не беспокоило и даже не удивляло, что в роли Нориного, посаженного отца, выступает собак. Это ведь был Лас-Вегас. «Она одна из самых красивых невест, которых я видела», — шепнула Тревису жена преподобного Дана. И Тревис знал, она говорит искренне, а не просто следует заведенному ритуалу. Вспышка фотографа мигала, не переставая, но Тревис был слишком поглощен Норой, чтобы отвлекаться на такие мелочи. Воздух наполнялся ароматом роз и гвоздик. Сотни свечей мягко мерцали в прозрачных стеклянных чашах и медных подсвечниках. К тому времени, как Нора подошла к Тревису, он уже забыл о нелепом убранстве храма. Его любовь стала архитектором, полностью перестроившим его, преобразовавшим в величественный собор. Церемония оказалась короткой и неожиданно полной достоинства. Тревис и Нора обменялись сначала клятвами, а затем кольцами. В ее глазах блестели слезы, в них отражался свет свечей. И с минуту Тревис недоумевал, каким образом ее слезы могут затуманить его взгляд. Но затем понял, что тоже едва не плачет. Под аккомпанемент торжественной органной музыки они обменялись своим первым супружеским поцелуем, и это был самый чудесный поцелуй в его жизни. Преподобный Дон откупорил шампанское и по просьбе Тревиса налил по бокалу всем, включая органистку. Для Эйнштейна нашлось блюдце. Громко чавкая, ретривер присоединился к тосту за здоровье, счастье и вечную любовь. Остаток дня пес провел в передней части трейлера, в гостиной за чтением. В это время Тревис и Нора находились в другом конце трейлера, в постели. Закрыв за собой дверь в спальню, Тревис положил в ведерко со льдом вторую бутылку Дом Периньон и поставил в компакт-диск-плеер 4 альбома нежной фортепианной музыки Джорджа Уинстона. Нора опустила штору на единственном имеющемся окне и включила небольшую лампу с абажуром из золотистой материи. Теплый янтарный свет придавал комнате некую нереальность. Какое-то время они лежали в кровати, болтая, смеясь, дотрагиваясь друг до друга, целуясь, затем разговоры стали реже, а поцелуи чаще. Тревис медленно раздел ее. Он никогда раньше не видел ее обнаженной, и она показалась ему еще красивее, чем он себе представлял. Ее тонкая шея, нежные плечи, полная грудь, вогнутый живот, округлые бедра и ягодицы, длинные гладкие ноги, каждая линия, складка, изгиб возбуждали его и одновременно наполняли огромной нежностью. Раздевшись, Тревис терпеливо и мягко начал посвящать ее в искусство любви, испытывая страстное желание доставить ей удовольствие, и полностью осознавая, что для нее все было ново, он показывал Норе, иногда нежно поддразнивая ее, какие ощущения могут вызывать в ней его язык, пальцы и мужское естество. Он приготовился к нерешительности, смущению, даже страху с ее стороны, поскольку 30 прожитых лет никак не подготовили ее к такой степени интимной близости. Но Нора не выказала и следа фригидности и была склонна принять участие в любом акте, который мог доставить удовольствие одному из них или обоим. Ее нежные крики и задыхающийся шепот приводили его в восторг. С каждым ее оргазмом Тревис возбуждался все сильнее, пока его желание не стало почти болезненным. Достигнув, наконец, оргазма, он прижался лицом к Нориной шее, выкрикивая ее имя, говорил ей снова и снова о своей любви, и это продолжалось так долго, что Тревис чуть было не решил. Время остановилось, и он падает в какой-то бездонный колодец. После этого молодожены долго лежали, обнявшись, молча. Они слушали музыку и только позже заговорили о том, что оба испытали как физически, так и эмоционально. Выпили немного шампанского, а через какое-то время опять любили друг друга и опять. Несмотря на то, что призрак смерти постоянно омрачает каждый день, удовольствие и радости жизни могут быть так велики и так прекрасны, что сердце почти останавливается от восторга.